Bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallam ala ashraf al-anbiya. Продолжаем матн саласа Расул и дошли до... До куда дошли? Сейчас, секунду. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими продолжает и говорит: «Удалил рахбати ва рахбати ль-хушу'и. Кулу та'ал иннахам кану сари'уна фил-хайрати ва идулана рахбан ва рахбан ва кану лана хаша'ин». Алейкум ас-салам ва баракатух. Рахба. То есть, если быть очень коротким и... Рахба — это... То есть желание к чему-то, рахба, то есть это определенный вид почета, то есть в котором есть проявление страха, а хушу – это страх, то есть который, то есть, ну, очень сильный страх, да. То есть у них, у арабы очень часто, например, то есть какая-то на определенный вид чувств, они в зависимости от стадии, от начала стадии и до конца, до предела, то есть этих чувств применяют разные слова, как хуб, унесись, хуб, мавадда, то есть и многие вот эти маратиб, то есть пока не доходят до хулля. Хулля — это, то есть, самая сильная стадия любви. Да. Точно так же, как, то есть, аль-хауф, это, то есть, хауфун мутлак, просто страх, то есть, аль-хушо — это не просто страх, это страх, как, который заставляет тебя уже, то есть, определенным образом унижаться, то есть быть униженным перед тем, кого ты боишься, то есть чувствовать свою, то, что ты, то есть, беспомощность. Да, беспомощность, то есть это хушо, да? Да, это аль-хушо. Акум лиллахи хаши'ин. Акум лиллахи хаша'ин, то есть не просто аль-хоф — это хофун мутлик, просто когда ты, то есть человек может кого-то бояться, то есть это, скажем так, то есть природный страх, но не проявлять, то есть никаких качеств, то, что он перед ним собирается как-то унижаться или еще что-то, то есть это обычное дело. А аль-хошо — это именно когда ты начинаешь, то есть понимать свою беспомощность, то есть беззащитность, то есть свое, как бы, то, что ты по отношению к тому, кого ты боишься, он сильнее и могущественнее тебя, то есть ты начинаешь определенным образом, то есть, унижаться перед ним, то есть быть смиренным. Поэтому акум лиллахи хаши'ин, то есть хайфина, то есть фидзулля. Это сказать по-русски. Понятно, да, смысл? Да, то есть в определенном виде унижения, смиренность и так далее. Как? Да, да, да. То есть быть смиренным и так далее. И есть вид из виду страха, который называется хошья. Да, то есть это хош, это хофун. То есть, как вы сказали ученые, то есть, надеюсь, это фишур хат в будущем, то есть когда сами будете. То есть это хофун мабнин аль-альм. Когда ты знаешь, то есть тот предмет, скажем так, или тот, кого ты боишься, знаешь о нем, у тебя, то есть информация о нем столько, что заставляет тебя бояться его. И поэтому именно аль-хоша, как, например, Всевышний Аллах, то есть Адафаха, то есть применил ее именно к ученым. Иннама яхша Аллаха мин абадихи аль-улама. То, что иннама мин адаватил хаср. То, что только лишь ученые боятся Всевышнего Аллаха. Но боятся какой, то есть, каким видом страха? Мы знаем, что не только ученые боятся Аллаха даже, но Всевышний Аллах по отношению к ним именно, то есть, применил лавз хошья. Иннама яхша Аллаха мин абадихи аль-улама, то есть ученые. Почему? Потому что у них, то есть, взяв информацию о нем, могуществе Всевышнего Аллаха, очень сифаты, характеристики, то есть те описания, которые он описан, все, то есть это посредством изучения Корана и Сунны, они, то есть, понимают, с чем они связались, То есть, или если быть точнее, с кем они связались, то есть, и что их ожидает и так далее, заставляет их это что? Бояться. Поэтому именно, то есть, как правило, по отношению к ученым, то есть или тех, у кого есть определенное знание, Всевышний Аллах применил лавз хашья. Фиссаля я применил лавз аль-хушуа. Вакуму лиллахи кани хашаин. То есть именно когда ты в намазе, то есть в униженном состоянии, перед Аллахом стоишь, поклоняешься, делаешь руку и сождаешь и так далее. Да. Да. إنهم كانوا يسرعون في الخرائط ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. И Всевышний Аллах, то есть إنهم كانوا, он здесь описывает прошлых пророков, то есть их последователей. إنهم كانوا يسرعون في الخرائط. То есть المسارعه это когда происходит действие с двух сторон. من سارعه, то есть это فعل فاعل, то есть да, это من الأفعال, то есть которая у которого, то есть фааль, как правило, один, но их, то есть выполняющих действия несколько, то есть от двух и более, как аль-мудараба. Дараба Ахмаду Мухаммадан. Дараба, то есть бильфааль. Это указывает на то, что и Ахмад бил Мухаммада, и Мухаммад бил Ахмада. Но Ахмад его побил. Но факт в том, что побил, но со стороны Мухаммада тоже, то есть происходило это действие. Да, то есть, и поэтому, то есть, в противоположность дараба, без алиф, дараба Ахмаду Мухаммадан, то есть, он просто пришел и побил его. И здесь, то есть, вот этот аль-фарк, это из шарфа, иншаллах, если Всевышний нам определит, то есть, смысл глагола, скажем так, то есть, фиаль, его смысл меняется. Как, например, самый простейший пример, каталя и каталя. Каталя это, то есть, когда это действие происходило с двух сторон. Но то есть каталя Ахмаду Мухаммадан, то есть Ахмад убил Мухаммада, но со стороны Мухаммада тоже происходило это действие. То есть он тоже предпринимал действие, чтобы убить Ахмад Патфоранс карты, которые без алифа. Каталя Ахмаду Мухаммадан. То есть здесь Мухаммад не проявлял, то есть этот. Может быть даже и не собирался, да, то есть предпринимать боевые действия, но Ахмад взял его. И поэтому Всевышний Аллах именно по отношению к мушрикам, писал Талва Айту Сейф, то есть как этот аль-Ай, который либо аннулирует, то есть среди ученых разногласий, либо аннулирует все предыдущие аяты, где о терпении, то есть и оставлении мушриков в живых, либо конкретизирует, то есть некоторые виды. То есть из-за этого этот вопрос мы разбирали в сурате Тауба, где Всевышний Аллах говорит: «Файдан саллях аль-ашхур аль-хурум, файдан саллях аль-ашхур аль-хурум, фактулю аль-мушрикина». То есть не сказал «факатилю аль-мушрикина», а «фактулюхум». То есть, да, «фактулю аль-мушрикина хайсу аджатум». То есть просто берите и убивайте их, где бы вы их ни нашли. Не сказал сражаться с ними, то есть даже с их стороны никакого действия происходить не будет. И вот это аль-ай, это аяту сейф. Это аль-ай, то есть и они, и Ибн Касир, имам Табри, разговаривает с шейхом Сам-Тайми, фисарам аль-Масуль, аннулируют все предыдущие аяты про, то есть, о том, чтобы оставлять их в живых. И поэтому там есть некоторые разногласия со стороны джизи и так далее, то есть вот эти все моменты, каких видов мушриков можно, то есть можно ли их брать в рабство или нет, то есть вот эти все, или всех, то есть убивать и так далее, все вот эти все вопросы в зависимости от того, то есть аннулируют ли, то есть или делают конкретизацию. Поэтому Всевышний Аллах именно вот в этом аяте «Файдан салаха», то есть «Аинтага». Фазансалях аль-ашхур аль-хурум фактулю аль-мушрикина хайсу ваджибли. То есть достаточно было сказать просто фактулю аль-мушрикина аль-катль амр мутлак. То есть убивать мушриков. Вот, то есть вот этот вид, то есть амр, он сам по себе уже указывает на то, что независимо в какое время и в какой местности и каким образом это будет происходить. Почему? Потому что это называется амр мутлак. То есть, да, то есть каким образом это выглядит, как если я тебе скажу акрим дойфан. Или акрим Мухаммадан. Вот этот лявз акрим, то есть фиаль амр, он называется это амр мутлак, то есть в чем его шнитляк, а он не связан ни со временем, ни с местом, ни кейфия, то есть каким образом это будет выглядеть. То есть это возвращается к тебе. Да, то есть ты сам смотришь, выбираешь время, выбираешь место, местность, каким образом ты это будешь делать, и кроме, это называется амр мутлак, то есть аль мутлак, то есть вара мукайет. Это все разбирается у суфихи, то есть в некоторых книгах более подробным образом, в некоторых менее. Да, то есть и здесь с одной стороны было бы достаточно со слов Всевышнего фактулюль мушрикина, то есть аль мушрик аль хазихи, то есть маусулия, то есть аль, которая заходит на исму фааль или исму мафуль или сифа мушаба или аль маусули, то есть аль мушрик ай аллави юшрик. Нам, то есть этот ляз применяется на любого того, кто делает ширк. То есть аль-мушрик, аль-лави, юшрик. То есть аль-лави ахдаса хазаль-фи'аль, фа-хуа ширк. Почему? Потому что аль-мушрик исму фа'аль. Исму фа'аль, то есть это мы все в Альфии, иншалла возьмет, указывает, то есть он, то есть бидаляти, тогда он указывает на зад и на хадас. То есть зад это, то есть тот, кто делает это действие. Хадас это само действие. Поэтому аль-мушрик это исму фааль, мин аль-муфаиль, мин афаля, аллази юшрик. Он указывает на то, что, то есть есть личность, то есть тот, кто делает это действие, есть, происходит само действие. Поэтому, то есть исму фааль, он аква далялатан мин аль-фиаль. То есть каким образом? То есть фиаль указывает на худус ва таджаддуд. То есть таким образом то, что это может иногда происходить, может останавливаться. В противоположность исму фааль, он указывает на аль-истимрар ва ад-давам. То есть понятно, о чем я говорю вообще? Нет? Есть когда мы... Да. И поэтому на... Миш, в общем, Всевышний... То есть вот это все, то есть... Что я тоже хотел бы указать на важность изучения, то есть люга, и на важность изучения, то есть такой науки, как у суфих, причем потому что без этого невозможно понимать слова Всевышнего Аллаха, то есть или слова посланника Аллаха, как, то есть и здесь Всевышний Аллах не ограничился просто, то есть простым приказом. Нет, он аккада, то есть вот этот фиаль, то есть утвердил его, чтобы не оставить сомнения слушающим. Таким образом, фактуруль мушрикин хайсу ваджат тумугум. Хайсу зорф. То есть, где бы и каким образом вы их не нашли, в каком бы состоянии не были вы и они. То есть, хайсу ваджат тумугум. То есть, где бы и в каком состоянии вы бы их не нашли. Хайсу ваджат тумугум. Фахузугум. И так далее, то есть, до конца... аяты, то есть, которые сейчас, если разбирать, мы будем очень долго, то есть факудуляхум кулла марсад, то есть делать им этим, сам как и имам Табари ибн Касир и многие другие, Всевышний Аллах запретил мусульманам сидеть и ждать, пока кафиры сами на них, то есть наступят или придут, нет, приказал искать их. То есть их нужно, то есть почему файдан салих аль-ашхуд хурум фактулюль мушрикин хайсу ваджадтумухум фахузухум вахсурухум вакууду лахум кулла марсад. Фахсурухум, то есть аль-хаср, это то есть как это, то есть штурм, когда происходит окружение их, то есть отрезание от них, то есть все продовольствие, воду, электричество и так далее, все необходимо, вот это называется хаср. То есть когда ты то есть запрещаешь проникнуть что-то к ним или выйти что-то из них. И поэтому аль-хаср фильбаляга называется аль-хаср, аль-хаср исбат аль-хокми фильмазгуру нафиу амма абда. То есть таким образом, то, что, то есть это ограничение, то есть ограничиваешь хокм в том, в чем упомянутый, и мешаешь всему остальному проникнуть в этот хокм. Это называется хаср. Точно так же по отношению к ним. То есть окружать их таким образом, чтобы никто из них не потерялся, не вышел, и никто не мог проникнуть к ним. Это называется факу адуляхум кулла марсад. То есть делайте им засады. То есть таким образом, то есть здесь Всевышний Аллах запрещает сидеть и ждать, нет, он приказывает искать их, находить их, то есть и поступать с ними вот таким образом. Файн табу акаму салата ва атау закята фахалу сабиля. То есть если они оставят ширк, то есть и начнут выстаивать салат, то есть и выплачивать закят, то оставься. Да. И поэтому это называется... Да, конечно. Некоторые из подвижников сделали эти мысли. Да. То есть есть ученые, как из числа сподвижников, так и из числа салях, которые сказали на то, что тарку закя куфун балах мухуджин мамилля. Да, то есть есть из салях, которые сказали, то есть оставление любого из рукны ислама это куфун балах мухуджин мамилля. Да. В том числе и хаджи, как, то есть дали на это Нет, как айт аль-хадж. Да. Фаман кафара фа инна Аллаха ганиюн аль-алямин. Как айт аль-хадж? По-моему, да, по-моему, здесь есть. Первое слово забыл. Валиллахи аля-наси хиджуль-байти. Масата алейхи ламан кафара фа инна Аллаха ганиюн аль-алямин. То есть бинас ламан кафара, то есть здесь Всевышний Аллах говорит то, что Всевышний Аллах обвинил в обязанность хаджи. Да? Лильбей, то есть тому, кто сможет это. Ламан кафар, то есть тот, кто не будет это делать этим самым якфур. Фан Аллах ганим. То есть и некоторые современных ученых, если я не ошибаюсь, в том числе шейх Аль-Гунайман, то есть сделали, исцеляли и сказали то, что тарку хадж куфум баллах мухжин мамилля. В общем, то есть это джумхур, на том, что то есть тарку хаджи или сиям, то есть не является куфр. Будем идти на этом. А то, что касается тарку саляфа и джума, то есть ля ахаду мин ас-саляфа халяфа, а то, что передается от Малика или от Шафии, это неправда. То есть каждый из них был на том, что это куфр на Аллах мухриджун мин аль-милля. Кроме имама Аб-Ханифа, там уже ишкаль другой. Там по причине, то есть ирджа, знаешь, то есть и слышал иннахум кану юсариуна, то есть аль-мусараа, то есть они соревновались друг с другом, юсариуна фил хайрат, то есть они обгоняли, то есть если видели, что кто-то, то есть что-то делает, он старался обгонять его, тот, если видел, что этого обгоняет, тоже начинал, то есть у них было аль-мусараа, то есть определенный вид борьбы, да, то есть филь хайрат, то есть кто больше сделает благо. То есть это то, что касается их. То есть иннахум кану юсариуна филь хайрат ва яду'унана рагабан ва рахаба. То есть они яду'унана, Всевышний Аллах говорит, то есть делали нам дуа халя каунихим рагабан ва рахаба. То есть будучи в этот момент, то есть сильно желая, то есть к Аллаху и довольствуя Аллаху то, что он обещал, то есть и тем не менее, то есть в тот же момент и страшась Всевышнего Аллах вакану ляна хошаин, то есть и здесь основа джумля вакану хошаин ляна, почему? Потому что ляна джарун ва маджрур, то есть он хаккуху тахир, да, то есть здесь то есть это как мы уже много раз говорили аль-каада аль-балагия тагдима махаккуху тахир и фидль хасир валь хасир ван исбат аль-хукми фил мазбур ва нафи амма ада, то есть как он сказал ибн как аль-аид Фихкам или Ахкам, шарх на хадис Иннамана Амаль Биньяд. То, что основа, то есть Аль-Хаср, то есть здесь таким образом Всевышний Аллах хочет сказать то, что они не были хашаины только по отношению лишь к нам. То есть вот этот страх, в котором проявление унижения, у них было только лишь по отношению к Всевышнему Аллаху. То есть не было больше никому. Кроме как, то есть вакейн ляна хашаин. То есть они были только лишь для нас, да, то есть по отношению к нам. То есть это именно этот смысл себе несет. Почему? Потому что там хасар. Нет, не исключение, там хасар. То есть это. Ограничение. Да, то есть. Другие мысли. Да. Вот вот эта ляна, хашини, если после идет, получается это ограничение только. Да, да. Тому, почему? Да, да, да, как я. Потому что ияха мафуль бихи, то есть, ну, аль-кавли, то есть, как в первом классе, то есть, ияха вот этот сам ляз весь, то есть, фимахали нас мафуль бихи, а там халя среди, то есть, да, то есть, кто из них мафуль, кто из них харф ль-хатаб и так далее. Значит, удалил хашети колю та'аля фаля такшаухум, вахшауни, да, то есть, Всевышний, фаля такшаухум. Вахшауни, то есть не бойтесь их, а бойтесь меня. Вадалил инабати колю та'аля ва анибу иля раббикум васлиму ляху. То есть все эти, шейх Ислам Хамд Абдул Вахаб, то есть мы говорили, каким образом берется отсюда то, что это все поклонение. Если направить что-то из этого не к Аллаху, это будет ширк. Абу Абдулла. Я об этом говорил на прошлых уроках. То есть как мы вот это вот слава Всевышнего Аллаха фаля тахшаухум вахшауни, то есть откуда мы берем то, что это поклонение, а то, что хошье поклонение. Правило какое правило? Правило Ахли Сунна. Кто помнит? То есть это Амар, Всевышний Аллах приказал это делать. А если приказал, значит он любит и доволен. То есть а если он этим любит и доволен, значит это поклонение. Почему? Потому что да. Всевышний Аллах не может применить в обязанность, то есть, да? Почему? Потому что это сказал шейх Ислам Тайми и Фирисарит Аль-Будии Аль-Абаде Исмун Джамиам Лакули Май Хаббу Аллаху Ва Ярда Миналакуали Валя Амалю Аз-Захира Валь-Батина. То есть, да, и то есть и Всевышний Аллах любит этим, то есть это и доволен этим, и вменил нам это в обязанность. Это указывает на то, что Давид идет в поклонении. И тем самым, выполняя это, мы поклоняемся Всевышнему и Могучему Аллаху. Отсюда, если мы будем делать это не Аллаху, это будет ширк. Как ас-саля, откуда мы взяли или сиям, или назар, что Давид идет в поклонение? Потому что Всевышний Аллах вменил нам это в обязанность. Для чего? Чтобы мы этим действием поклонялись ему. Почему? То есть, и поэтому шейх Ислам Тайми сказал именно то, что ты ликулли ма юхиббу Аллаху ва йарда мин аль-акваль ва аль-амаль. То есть аль-акваль это то есть те слова языком аль-амаль, то есть это те действия, будь то аз-захира, будь то есть почему? Потому что акваль бывает захира и бывает батна, когда человек сам о себе в душе, то есть это у каждого из нас есть, заставляет, то есть или порицать себя за слабое поклонение, то есть или за какие-то то есть, нехорошие вещи. Этим самым все, то есть даже мы порицая себя в слабости поклонению Всевышнему и Могучему Аллаху, этим, то есть Всевышний Аллах уже это любит и доволен, и иншалла, то есть это будет как награда за это. То есть это все является поклонением. То есть, и то же самое акваль аль-кулуб и амаль аль-кулуб, вот это все аль-хоши валь-инаба аль-хушо. То есть это все мин амаль кулуб, это все здесь сердец, которые, то есть как правило, то есть выявляется у человека на его теле. Почему? Потому что посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сказал: «Аля фа инна фил джасади мудгатан, иза салахат салаха аль-джасаду куллю, ва иза фасадат фасада аль-джасаду куллю, аля ва хия аль-кальб». То есть то, что аля мин адаватиль истифтах лит-танби. Нам? Аля инна хизбуллахи хумуль галибун. То есть таким образом, чтобы обратить внимание, то есть арабы используют это выражение для обращения внимания, то что сейчас речь пойдет о чем-то важном и серьезном. Или то есть для этого и используется также дамир ш-шан. Иннаху ман юшрик биллахи фак. То есть иннаху, то есть это дамир, который никуда не возвращается. То есть он называется дамир ш-шан, то есть его же смысл использован литанби. Для чего? Для того, чтобы обратить внимание, то есть да, на то, что та речь, которая сейчас пойдет, является очень важной, да. То есть и также по отношению к мусульманам в Коране, как это пришло от Ибн Масуда, а это то есть, когда Всевышний Аллах говорит «Я юхаллюдин аману». То есть вот это выражение указывает на то, что нам сейчас нужно обращать внимание, потому что хатаб идет «Лилядин аману». То есть там и как сказал об этом Ибн Масуд, и там будет либо благо, которое Всевышний Аллах прикажет нам его выполнять, либо зло, от которого Всевышний Аллах то есть, прикажет нам отстраняться от него. И вот эти все действия, это и являются дела сердец, которые, то есть как, и это обязательно выявляется все на теле, то есть на органах, на языках, на повадках людей, то есть все навсегда. И поэтому, когда тело у человека, то есть сердце у человека будет праведным, здоровым, это непременно будет выражаться на его словах и делах, на его действиях, поступках, на образе его жизни, непременно. Обратного просто быть не может. Поэтому, то есть мы всегда, и шейх сам об этом очень подробно объяснял, Иман Лаусат, то, что то есть, всегда на жизни человека выявляется состояние его сердца, просто обратного быть не может. Обязательно, то есть то состояние, которое у него в сердце, это будет непременно выявляться на образе его жизни, на теле. Почему? Потому что это не под... И сердце – это то место у человека, где находятся, то есть, все чувства, разум, фахм, понимание, то есть все вот эти чувства, все, то есть, почему, как, например, Всевышний Аллах говорит, афаляя и это дабаруну Куран, ам аля кулюбин акфалюха, то что этот дабур, вот этот, это фахм, Куран, он находится в сердце у человека. И тот, который не уразумеет Куран, то есть это говорит о том, то, что на его сердце акфаль, то есть это джаму куфль, это замок. Да, то есть афаля это дабарун Куран, ам аля кулюбин акфалюха, то есть указывает на то, что тот, кто не в состоянии размышлять, не понимает Куран, у него что, то есть на сердцах замки. Или как Всевышний Аллах говорит, афалям ясиру филь арды фатакуну лахум кулюбун яакилюны биха, то есть кулюбун яакилюны биха, то есть аль-акль филь кулюб, все вот эти чувства. И Всевышний Аллах всегда говорит, хатам Аллаху аля кулюбихим, запечатывается. Почему? Потому что когда запечатывается сердце человека, это в обязательном порядке будет проявляться на его теле, обязательно, в его речи, в его словах, в его поступках, в его делах. Обратного просто быть не может. То есть и тот, у кого запечатано сердце, это, то есть, это... А есть, знаете, почему замки, например, а не замок? Кулюб, да. Не ограничивается одним человеком. И часто Всевышний Аллах, то есть тот, кто из вас читает Коран, он видит то, что Всевышний Аллах об этом часто говорит, то, что фахм, акль, аль-иман, то есть или нифак, это все в сердцах у людей, которые, как правило, начинают выявляться в обязательном порядке на органах, в обязательном порядке. Поэтому то есть состояние, которую у человека в сердцах, это в обязательном порядке будет выявляться, то есть на егошних делах. Видишь, то есть и аль-хоши валь-инаба ванибу иля раббикум васлиму ляху, то есть ванибу, то есть аль-инаба это возвращение после, то есть того, как ты, например, отошел определенным образом, отдалился, ты возвращаешься к Всевышнему Аллаху. Это бывает после таубы, когда, то есть каждый из нас, то есть он, наша жизнь переполнена, то есть упущения, грехи какие-то, там что-то не доделал, то есть недостатки в поклонении очень много. То есть и Всевышний Аллах нас такими создал. Но факт в том, то, что то есть, каждый из нас по мере своей возможности должен возвращаться к Всевышнему и могущему Аллаху. Какая-то старая машина, наверное, работает. Это аль-инаба. Удалил истианати, колю таль ияка набудува, ияка настаин. Аль-истиана это прощение помощи. Почему? Потому что один из шести смыслов добавочных трех букв это алиф, син и та. То есть один из них это толяб. Толябульфиаль, то есть это один из шести смыслов. То есть, когда нет, это один из шести смыслов. У него есть шесть смыслов, один из них это толяб. Истиана в данном случае это талабуль аун, это просить помощи. И как сказали ученые, вот этот, то есть этот момент, он будет ширком, то есть если вы в будущем будете работать со словами, то есть с книгами Алаима Ан-Наджди, да, то есть те, которые, то есть Шурхат на Кутубу Тавхид, то есть или как Дурур и подобные этим, вы увидите то, что они объясняют, то есть и объясняли то, что ширк фил истиана, то есть он может быть ширк точно так же, как аль-истигаса или истиаза, может быть ширк, может быть нет, да, то есть ширком это будет в том случае, если просить, то есть у того, кто не в состоянии тебе помочь, не слышит тебя и не видит, и просить его о том, что может сделать только лишь Всевышний Могучий Аллах. И поэтому, то есть они вытащили, то есть ученые, посмотрев на общие доводы из Курана и Сунны, вытащили правила. Это как алистиан или истигаса или истиаза бигарилля. Фима ля якдиру алейхи илляллах ширкун акбар. Вот в этом случае. Почему? Потому что посланник Аллаха Алейхиссалям и шейх Усеймин Фишар халя саляса русул достаточно хорошо об этом поговорил. То есть приказал делать истиаза верблюдам во время фитны. То есть таким образом, чтобы, то есть, когда фитна, многие, то есть началась, да, среди сподвижников, они покидали города, то есть оставляли и уходили вообще, то есть не принимали, то есть таким образом жили отдельно и умирали, то есть это пришло от многих из сподвижников. То есть и истиаза, ее можно делать, то есть она бывает несколько видов: билисан аль-халь и билисан аль-макаль. То есть билисан аль-халь таким образом, когда, то есть истиаза это когда, то есть просить убежище, талаб аль-ауз, да, то есть просить убежище у того, кто в состоянии тебе помочь. Как, например, самый простейший например, то есть например, за кем ты гонишься, собака или две или три там, то есть большие собаки, да, злые и так далее. То есть и ты, убегая, например, перед тобой дерево или забор или еще куда-то, то есть ты залазишь на это дерево или забор, это называется истиаза билисани халь. То есть ты просишь убежище, то есть своим действием у этого забора или дерева от этих собак. Или, то есть билисани макаль, когда я прибегаю к дому Салиха, например, стучусь к нему, спаси меня там за мной на собаке, чтобы он открыл мне дверь, то есть и закрыл за мной дверь, захлопнул, чтобы, то есть этот. Вот это называется истиаза. Почему? Потому что я попросил его о том, что он в состоянии делать. И он меня слышит, и он живой. И поэтому, то есть ученые поставили аль-куют, чтобы тот, к кому ты обращаешься, он был живой. Он тебя слышал и был в состоянии помочь тебе то, о чем ты просишь. Отсутствие одного из этих условий является ширк. Да? То есть, поэтому отталкиваясь от этого самого простейшего, например, чем, то есть, пытаются аргументировать в последнее время. Этим даже не аргументировали первые адвокаты мушриков, как Дауд ибн Аджирджис и подобные им. То есть это хадис про ангелов, то есть там когда это. Почему? Потому что в нем не было ширка вообще. Почему? Потому что помимо того, что уж эти хадисы все недостоверные, то есть как об этом было уже разъяснено разъяснением, то есть я уже привел множество слов ученых на это, то есть даже если и согласиться, в нем нету ширка. Почему? Потому что здесь просьба у ангелов, то есть отталкиваясь от хадиса, то они тебя слышат, ты их просишь то, что они могут сделать. И в том, то есть, что, то есть, не касается только лишь Всевышнего и Могучего Аллаха, и они живые. Да, то есть, это как, например, как правило, в хадисе пришло, если животное заблудилось, то есть, они направляют его. То есть, да, определенным образом мы это не видим на глазах, но фактом то, что они направляют его и выводят, то есть, на правильный путь, чтобы оно, то есть, или возвращает, или это, то есть, это. А фактом то, что будь то алистиаза или истиаза или истиана, то есть как просить помощи, например, Абу Абдурахман, чтобы он холодильник поднял на 12 этаж, или шифонер, то есть, или подумал, он же в состоянии это сделать, и он слышит, и он это может. Это не касается ни руби, ни улюги, то есть никаких видов и качеств Всевышнего и Могучего Аллаха. Поэтому, то есть, это все является из раздела разрешенного. то, в чем, то есть просить того, кто в состоянии это сделать, он живой и слышит о тебе. Поэтому то есть, это более подробно, иншаллах, то есть вы найдете шарх шейха Усеймин на Насарадский суд. И та же китабу Тавхид, то есть кто хочет более. И я забыл его ляз. Он у Аль-Бухари есть. Если у тебя есть? Шарх Насарадский суд есть у тебя? Шейх Усеймин. А ну давай сейчас заодно это. Нет, из сяза разницы нету. Да, да, Афхазис по отношению к верблюдам. А почему? Потому что верблюды во время послания к Аллаху, алейхи салям, они находились всегда вне города. Почему? Потому что они достаточно крупные, как описывал шейх Усеймин Фирдаус от фукаха, то есть от старых. То, что Медина, самая большая центральная южная улица, представляла собой максимум 7 локтей. То есть 7 локтей это примерно сколько метров? 3. Это самые большие улицы, то есть там широкая улица. Да, у них не было дворы, вот, то есть подобного рода действий не было, то есть дворы, вот это все, то есть там, или там огород или еще что-то. То есть такого не существовало у них. У них нет. Поэтому, то есть, улица, средняя улица, ну, была метр. Полтора, может, там максимум, то есть это на средней улице. Поэтому, да, хранить верблюдов, то есть это было, ну, и поэтому верблюды всегда хранились у них, то есть вне Медины, то есть они, и как правило, они нуждаются, да, то есть постоянно на водопоях и так далее. Ладно, мы пока пойдем вперед. Благодарю истиадзати, нам, благодарю истиадзати, ияка наабду, ияка, ну, настаин, фасих хадид, застаанта, фастаин, билля, то есть если ты просишь помощи, то проси помощи у Аллаха. Но факт в том, то, что то есть, и посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, и сподвижники просили помощи, то есть когда была в этом нужда, например, в боевых действиях, да, то есть или еще какие-то моменты, но максимально нужно, конечно же, это. Да, то есть любая какая-то помощь просить у Всевышнего Аллаха, а потом то есть, просить, что Всевышний Аллах кого-то сделал, то есть да, причиной вот этой помощи. Да, то есть, понимать то, что любой из махлюков является всего лишь причиной. Вадалю истязати колю та'аля куль аузу би рабби аль-фалак. Куль аузу би рабби аль-фалак. Аль-фалак это то есть самый первый, когда рассвет появляется. В общем, рассвет. Называется рассвет. Куль аузу би рабби аль-фалак. Куль аузу би рабби ан-нас. То есть это дарил на истиаза, то что, то есть, если уж посланнику Аллаха, алейхи салату вассалям, приказано это делать, это значит, Всевышний Аллах любит это и доволен этим. И, то есть, а посланник Аллаха для нас является примером, то есть, да, инна лакум фи расулиллахи усватун хасана. Ва далил истиазати, истигасати калу тааля, из тастагисуна раббакум фастаджаб лакум. Истигаса, это просить помощи, то есть, это истигаса это талаб аль-аун фи шидда, просить помощи, когда у тебя шидда, то есть какое-то, скажем так, экстренное положение. Как, то есть, как правило, это то есть, когда джихад или боевые действия, как здесь вот фи сурат аль-анфаль, посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, кана йастагис. Почему? Потому что положение, состояние требовало то, что, как правило, то есть битва Бадр, то есть это как правило, то есть по понятиям то есть, боевой тактики и теории, мусульмане, то есть посланник Аллаха и сподвижники должны были в считанные минуты быть разгромлены вообще, вырезаны все. Почему? Потому что то есть, силы были практически вообще, то есть и сподвижники это понимали, то, что то есть, теоретически они просто должны быть все вырезаны и все. То есть, и, да. Да, и поэтому что и стало причиной то, что битву Бадр, то есть там все морали обещаны при жизни. Почему? Потому что все тогда вышли просто на смерть и все. То есть они все прекрасно понимали то, что сейчас, то есть это все, это будет, то есть теоретически невозможно было, чтобы сподвижники тогда выиграли. И поэтому, что и заставляло посланника Аллаха, то есть делать истигласы. И Всевышний Аллах в суре Анфаль описывает битву Бадр. То есть сура Анфаль — это описание битвы при Бадр. То есть от начала до конца сура Анфаль описывает битву при Бадр. И говорит: «Из тастагасуна раббакум фастаджаба лакум анни мумиддукум би альфи мин аль-малаикати мурдифин». То есть аль-мурдиф — это тот, кто находится сразу за кем-то. То есть как это пришло в хадисе: «Эмаз кунту радифа наби алейхиссалату ассалам аля химары». То есть радиф, то есть сразу за ним, так сразу сидел. То есть мурдифин, то есть ангел один за одним, то есть без перерыва, то есть будут теоретически даже одного ангела было бы достаточно, чтобы просто взять, то есть там за мгновение, да, и уничтожить всю эту армию. И Всевышний Аллах описывает им то, что, то есть он не спрашивает тысячу. Для чего? Чтобы это была, то есть, психологическая поддержка для сподвижников. Почему? Потому что они, хоть и у них был иман, то есть о котором нам можно и не мечтать, но они понимали то, что физически, просто, то есть, да, теоретически они должны были там все умереть и все. То есть они понимали то, что те, которые были сподвижники битвы при Бадре, если они все будут уничтожены, все, ислам на этом остановится. Почему? Потому что там были ульама, фукаха, то есть сподвижники, в том числе и посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам. Да. Около 300, да. Против тысячи. И да, их было 300 человек легко вооруженных, вообще легко, то есть, а против, да, тысячи, которые, то есть полное вооружение, еще и верховые животные, то есть, и так далее, и так далее, то есть, то есть это практически, вот, то есть, и сподвижники это все понимали, что и заставило посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, то есть, и он перед тем, как будет битва при Бадре, он спрашивал, то есть, он начал у них, у него, у посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, не было сомнений в отношении мухаджиров, то есть, те, которые оставили Мекку и переселились вместе с ним. Почему? Потому что он знал, то, что эти люди все, то есть, они умрут вместе с посланником Аллаха. Теперь проблема была у него, как бы, не проблема, а, то есть, скажем так, да, в отношении ансаров. И посланник Аллаха перед битвой при Бадре собрал всех и говорит, как бы на русском говорю: «О люди, скажите мне». И встал Абу Бакр, то есть там сказал очень сильную речь, и посланник Аллаха посадил его. Встал Умар, сказал очень сильную речь, и посланник Аллаха посадил его. И Саад ибн Убада, он понял, что речь идет о них, об ансарах. Почему? Потому что они как бы дали присягу посланнику Аллаха, да, защищать его и так далее в Медине, но сейчас они вне Медине. И ситуация очень критическая, то есть отступят они или нет. И Саад ибн Убада, то есть известным фразом, вот этот, я сказал, что: «О посланник Аллаха, если ты прикажешь нам завести наших коней в море, то есть и перейти по морю, мы заведем их туда». И вот, то есть, выступили, в общем, они все, то есть, и это. И посланник Аллаха, алейхиссалам, кена и естагыз, и Всевышний Аллах описывает, то есть, его состояние: «Из тастагы суна раббакум фастаджабу лакум». То есть Всевышний Аллах ответит вам: «Анни мумиддукум би альфи мин аль-малайкати мурдифин», то есть который один за одним. И потом объясняет им то, что то есть суть победы вашей будет не в этом. «Инни мумиддукум би альфи мин аль-малайкати мурдифин вама джаалаху Аллаху илля башира ва литатма инна бихи кулубакум». То есть, но Всевышний Аллах вот этот, то есть количество ангелов не сделал для вас, кроме как радостью, чтобы успокоились ваши сердца. Да? «Вама джаалаху Аллаху илля башира ва литатма инна бихи кулубакум вама насру илля мин индилля». То есть здесь хаср, Всевышний Аллах ограничивает. Все равно победа вам не будет, кроме как только лишь от Всевышнего. То есть если Всевышний, даже если у вас будет 1000 ангелов, это все равно не станет причиной вашей победы. Всевышний говорит: победа только лишь от Всевышнего и могучего Аллаха. И потом в этой суре Всевышний Аллах объясняет, то есть какими качествами должны обладать мусульмане, чтобы, то есть, одержать победу над кафиром. То, что победа не из-за оружия. Поэтому те откровенные, говоря, идиоты, которые пытаются аргументировать то, что у нас силы нет, того нет, другого нет, они идиоты, то есть указывающие на то, что даже элементарных основ ислама, то есть даже Куран они не читают. Почему? Потому что Всевышний Аллах, если вы обратите внимание, Куран от начала до конца, он везде наср, победу приписывает к себе. То, что победа лишь от Изаджа Насуллахи вальфат. Даже этой суры достаточно, чтобы Изаджа Насу, то есть победа везде, то есть Ан-Наср Мудофун или Аллах. Да, то есть ни количество оружия, ни к, то есть качество этого оружия, ни количество мусульман. Наоборот, Всевышний Аллах в Коране отрицает это все. Сколько, какое у вас количество не было, какое у вас оружие. Камин фиатин калилитин галабат фиатин катиратин биизнилля. И опять биизнилля. То, что опять это будет еще дозволение Аллаха. То есть отрицая убеждение тех, которые пытаются аргументировать, то есть они вот этим выражением, они откровенно говорят, да, делают джах Корану. И говорят, нет, да не слушайте вы Всевышнего Аллаха, мы вам говорим то, что вам танки нужны, вам у вас ничего нет, у вас нет самолета. Всевышний Аллах говорит, не нужны вам это, вы просто, то есть, приготовьте, что у вас есть, и выходите. Все, фаайдуль ин масатат минкува. Все, то есть вот что у вас есть, приготовьте. Победа вас не касается, это не в ваших руках. Победа лишь от Всевышнего. Они говорят, нет, не слушайте Всевышнего Аллаха, слушайте, что я вам говорю, вам надо оружие, вам надо самолеты, вертолеты, танки и так далее, и так далее. То есть вот это выглядит с их слов вот так. То есть если отойти со стороны и посмотреть на все, что это выглядит, это вот именно выглядит вот таким образом. Эти люди, они говорят, не слушайте Всевышнего Аллаха, не читайте Коран. Мы вам говорим, чтобы для джихада нужно, чтобы было у вас такое-то количество танков. То есть, чтобы было 50, если будет 49 танков, уже... И это, да. Уже показало, что, например, малочисленная израильская армия три раза в войне побеждала. То есть, если они надеются на свое количество, на свою армию, да. Далее, 5-6-миллионные армии 3-4 государств заходили, и что, и где... И мало того, да, то есть все битвы, что касается сподвижников, в которых как только их было огромное количество, они проигрывали. Если посмотреть их битвы, где их было огромное количество, то есть и они каким-то образом все они проигрывали. Как только именно их маленькое сразу количество становилось, они это не просто выигрывали, а разносили в пух и прах на кафиров вообще. Это можно увидеть, то есть будто битва... даже Всевышний Аллах показывает им на ваши причины поражения, а это обращение своей многочисленности и оружием. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Да. То есть вот этот момент, который явно указывает на, то есть на полное невежество, то есть и глупость этих людей. Значит, ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. قل إن صلاتي ونسكي. То есть здесь слышно, я могу сейчас Аллах, то есть как это он часто всегда делает, приводит самые из основных видов поклонения. Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати, то есть моя жизнь и моя смерть, лиллахи, раббиль алямин, ла шарика лаху. Ла шарик, то есть шарик здесь, то есть как это уже вообще известно, исму ла нафиль джинс, ла, то есть тот нафиль джинс, то есть полностью отсутствует какой-либо шарик существующий. Значит, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. То есть это دليل на ذبح, а это нусук. Жертва приношения на. У меня слышите, لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر وخوفون يوم كان شره مستتر. يوفون بالنذر. То есть и там есть небольшое разногласие среди ученых. Некоторые из ученых сказали то, что аслан назар является макрух. Нам по причине слов посланника Аллаха алейхиссалату ассалам иннама юстахраджу бихи миналь бахиль. Иннама юстахраджу бихи миналь бахиль. То, что суть ан-назар, это когда ты обещаешь Всевышнему Аллаху, если он тебе что-то даст или что-то для тебя сделает, сделать то-то и то-то. То есть это обет, да, то есть, например, если Всевышний Аллах вылечит меня или излечит, то есть или что-то даст, или какие-то, да. То есть или детям, то есть или там еще кому-то, да, то есть ты говоришь, я буду тогда поститься 15 дней, или еще что-то, или садака столько-то разам, или столько-то бедных накормлю, или подобного рода. То есть основа этому, как он сказал, поскольку Аллах алейхиссалату инна маюстаха живи инна аль-бахир, с той стороны, то что, то есть таким образом выпрашивают у жадного, то есть как будто Всевышний Аллах не может дать здоровье или еще что-то без того, чтобы от тебя взамен что-то получить. Нет, Всевышний и Могучий Аллах Архаму Рахимин, то есть и он самый щедрейший, то есть всех щедрейший. Да, да. То есть и поэтому Всевышний Аллах, то есть как это вы лучше меня знаете, многочисленный раз приказывает нам делать ему дуа и просить у него все, что мы хотим. И уфуны, это то, что очень коротко касается Ан-Назр и Ахафуны Яуман Кена Шарругу. Мустатырин, то есть это тот яум, то есть это о событиях, которые будут происходить яму каяма. Ваяхауфуна яуман. То есть яума здесь накера маусуф. Накера маусуф. То есть яуман кэна шарру мустатырин. То есть там очень много будет. Значит, аль-аслу ас-сани. Аль-аслу ас-сани. То есть мы на этом закончили аслу ауаль. И переходим на аль-аслу ас-сани. Ма'рифату дин ислами биль адилля. Ва хуа ас-сислам лиллахи бит-тавхид, ва ал-инкияду лиллахи бит-та'ати, ва аль-бара'ату мин аш-ширки ва ахлихи. То есть здесь аль-аслу ас-сани пойдет речь. То есть первый аль-асль мы разговаривали об... О чем мы разговаривали, Яхья? Мы полторы минуты назад закончили аль-ауль. Там о чем шла речь в это время? Знаешь. Марифатуллахи. Марифатуллахи. Марифатуллахи ислам. То есть мы, как мы говорили, есть некоторые разногласия среди некоторых аглюлюга. С той стороны, то, что галь гунака. Фаркун бен ма'рифа ва илм. То есть, да, и джумхур аль-аимма филуга, то есть, о том, что ла фарк бен ма'рифа ва бен аль-илм. То есть, некоторые из ученых, как среди них Ибн Каим, халафу в этом вопросе и посчитали то, что, то есть, анна гунака фарка. Конечно, джумхур аль-луга, о том, что ла фарка бен аль-илм, Аллаху Та'ала а'ла ва а'лам. Ва ма'рифа дин биль-адилля, биль-адилля аль-ба сабабия. Аль-адилля джаму далил. Далил хуа аль-лази юршиду иля аль-матлуб. Далил хуа аль-лази юршиду иля аль-матлуб. То есть тот, который указывает тебе на то, что то есть, тебе необходимо, то, что требуется. То есть здесь внешнее выражение шейх ас-салям Мухаммад Абдул-Вахаб требует о том, что, что является обязательным. То есть, а это масаль ат-таклид. То есть является ли таклид достаточным, то есть, чтобы человек юхкам биль ислам хукман ва хакикатан, то есть или нет. И мы говорили то, что то есть это масаль в нем разногласие среди, то есть этот вопрос в нем разногласие среди ученых, то что более достоверно, то что таклид будет достаточным для того, чтобы вынести хукм на человека, то есть биль ислам хукман ва хакикатан, да, то есть если человек аслама таклидан, то есть он мукаллид, он не в состоянии, то есть ему просто сказали, принимай ислам. Ислам это поклонение, то есть религия Всевышнему и могучему Аллаху, то есть отстранение от ширка, аль-ширк, и не направлять никакие виды из поклонения вообще, то есть кроме как Всевышний Аллах, следует за Мухаммадом, то есть он принимает ислам, то есть и живет на этом, и умирает, то есть аль ядхуль джанна амля, то есть ар-раджих ядхуль, иншаллах. А то, что касается хадисов, о котором речь идет, да, то есть когда мунафик будет в могиле, а к нему придет два ангела, то есть как это пришло в недостоверном хадисе, имена которых Мункар и Накир, то есть и посадят его и будут спрашивать, то есть ман роббук. Это один из видов каяса, называется каясу биль акс. И шариат тоже это используют, как, например, хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Это то же самое и объяснял и шейх Лусан Фикутуб. Это то, что точно так же, как аль-иман, ва-каулин, ва-ламль, ва-ль-и'тикад, точно так же куфр биль-акс. То есть, якуну биль-амль, ва-ль-каул, ва-ль-и'тикад. И точно так же аль-мурджи, в чем у них ишкаль? После того, как они ограничили аль-иман фил-каул, то есть фит-таздык, они вынуждены были ограничить аль-куфр фит-такзиб. Да, то есть, и отталкиваясь от этого, у них куфр, человек, даже если будет делать действия, которые внешне Всевышний Аллах описывает их, то, что это является куфр, как «Валакад каалю калимат аль-куфри факафару, вакафару бад исламихи». Да? То есть «Вахлифунны» и Всевышний Аллах говорит «Вахлифунны билляхи макалю, валакад каалю калимат аль-куфри вакафару бад исламихи». Или «Вала инсальтахум», то есть или другие действия, где Всевышний Аллах внешне, то есть какие-то слова или дела описывают их как куфр. Они вынуждены были по причине того, то, что вот это акида фасида изначально вынуждены делать этому оттавиль, то есть значит там такзиб. Да. То есть и после того, да, и вот этот момент и любовь, то есть почему? Потому что, как вот там объяснял шейх Лусан Фиман аль-Авсад, аль-иман, то есть фимукабльхи куфр, валейси фимукабльхи такзиб, то есть таздык фимукабльхи ат-такзиб, валь-иман фимукабльхи куфр. И Всевышний Аллах, когда упоминает иман, он никогда не упоминает, то есть фимукабль, кроме как куфр. И таздык фимукабльхи, то есть противоположность его ат-такзиб. То есть, и поэтому тот, кто ограничит аль-куфр фит-такзиб, он тот же тот, кто ограничил аль-куфр фит-таздык. Да, и точно, так же, как мы, то есть, когда видим от человека внешнее проявление ислама, мы не заходим в его сердце и не выясняем, то есть мы выносим на него хоком то, что он муслим, все, и является неправильным, то есть ковыряться в нем и спрашивать, да, то есть и точно так же и наоборот. Да, то есть фактом то, что, как правило, то есть определенные люди, которые обратную, вот, сделали аль-мад, аль-фасль, байн-аль-акс. То есть, говоря внешне то, что аль-иман, то есть, да, и почему? Потому что сейчас никто не может сказать то, что аль-иман, то есть, не может сказать, кроме как аль-иман куфр, аль-кауль, валь-амль, валь-этикот. Почему? Потому что, ну, нукля иджма'ат, кафиры, джидден, ат-салиф на это. Сейчас кто-то будет, если отрицать это, он просто будет выглядеть глупо, потому что помимо того, то, что огромные работы, то есть ат-салиф пришли на это, сейчас несколько десятков, то есть научных работ, то есть будь то Расаль Маджисер или докторские работы написаны на эту тему. И поэтому, то есть ограничивают, они внешне говорят, что аль-иман аль-кауль валь-амль валь-и'тикад, тем не менее ограничивают куфр фит-такзиб валь-истихляль факат. Это танакут вообще. Нет. Да, нет. Нет, там есть фарк. Там есть фарк байна ширк. Почему? Потому что на ширк пришло множество доводов. То есть почему? То есть вот это то есть вам нужно понимать, что ученые, у них есть два пути. Фатва и бахс. То есть какого-то вопроса. Например, то есть например, то есть, или какой-то требующий знания. Вот кто-то из вас взял несколько книг по фикху, то есть, да, например, изучает вопрос, портит ли, например, если он поест мясо верблюда, омовение или нет. И пришел к выводу, что портит. Понятно, этот вопрос. То есть он знает, сколько времени у него ушло на то, чтобы, помимо того, чтобы начать вообще разбираться в этом, ему приходилось перед этим годами изучать люга, да, то есть все, что с ним связано, изучать усур, изучать хадис, чтобы, то есть, смотреть, то есть какие-то хадисы достоверные. Только после вот этих всех основ он зашел в этот бас и сделал его. То есть у него ушло, например, месяц. Да, почему? Потому что масали не тяжелые. И потом, то есть, если придет какой-нибудь человек, который через это все не прошел и понятия об этом не имеет, и спросит у него, вот я мясо верблюда поел, у меня омовение портится, он скажет, портится. Он скажет, какой далиль, такой-то, такой-то. А как же, то есть, и ему сейчас, каким образом он к этому пришел, составит большую трудность объяснить ему, вот этому человеку, почему это так. Вот даже у меня бывает, да, то есть, со стороны Люба, вот это все, то есть, вещи непонятные даже. То есть, понимаете, каким образом, не считая, то есть, не говоря про эту массу, почему, что заставило ученых внешне, то есть, ученый какой-то, за две минуты объяснять то, что ля озры фишир кляхат нигаин и тлякан, почему? Потому что так-то, так-то, так-то, все, то есть в двух-трех предложениях. Почему? Да потому что для него это большая проблема, сейчас ему нужно, да, то есть потратить несколько месяцев, чтобы тебе объяснить, почему нету оправдания ошибок, почему, потому что там очень много основ. То, что он прошел за 10 лет, ему невозможно кому-то это будет объяснить за 20 или даже за час. Поэтому вот это все, то есть и так же, как я вам говорил, вот эти все вопросы, то есть если вы наберетесь терпения по причине требования, вы увидите, почему это так. То есть в будущем, смотря еще, то есть работая с книгами и так далее, то есть никогда нельзя ограничиться подобного рода вопросов. То есть и поэтому здесь, в общем, коротко говоря, почему нету оправдания, например, то есть почему ученые сделали исключением только ширк. А это то, что у него есть далилат против него, это аль-фитр валь-акль, то есть и аль-мисак, то есть там разногласия среди ученых, то есть Ибн Касир ат-Табари, то есть и многие аль-Аимма. Да, то есть, да, является худжа против него уже изначально. Почему? Потому что Всевышний Аллах наделил нас разумом. У Ибн Каима отдельная книга, если она в трех, это мах называется «Мифтах Дару Саада». В конце, в третьем томе, если мне память не изменяет, то есть он объясняет, почему это так. Он приводит далалят, то есть он приводит огромное количество доводов на то, что нам акль, то есть вот эта вся книга в трех томах, он объясняет то, что нам дан акль, для того, чтобы понять им, то, что у всего вот этих всех осознаний есть создатель. И приводит огромное количество, то есть, и он, Ибн Каим сказал, если бы аятов, указывающих на это, было бы несколько сот, я бы их все привел, говорит, но их несколько тысяч, указывающие на то, где Всевышний Аллах, вы обратите внимание, постоянно делает ильзам битавхиди рубубии на тавхиди улюхия. Что это, то есть, почему? Потому что если кто-то признал тавхид ар-рубубии, он яльза минковли, чтобы он признал, то есть ты признаешь то, что есть Аллах, который обладает такими-то качествами, такими. Он управляет, он умышляет, он дает здоровье, он дает то, он дает, он всем управляет, он создатель, он, а потом поклоняешься не Аллаху. Это танакут. И поэтому Всевышний Аллах, если вы будете читать Шурахат на какой-то тавхид, вы увидите, то, что ученые всегда выдают, постоянно, то, что тавхид рубби, Всевышний Аллах делает им ильзам тавхид улюхи, говоря им, то есть, как например, «Валаин сальтахум, ман халяка самуат урат» и так далее, так говорит, «Фаанна факун, афаля таакалюн» и подобного рода, заканчивая аяты, тем, то есть, вы должны понять, размышлять, то, что если вы признаете Аллаха, как, то есть, Господа миров, который всем управляет, все создал и так далее, то есть все вытекающие, тогда почему вы поклоняетесь, то есть направляете поклонение не ему? Зачем вы тогда просите мертвых, то есть деревья или камень или что угодно? Это, на самом деле, является очень трудным, и мне даже сейчас трудно будет это, может быть, за 10 или 15 минут, то есть это все объяснить, да. Иншаллах, если все, что она предопределит, то есть в дальнейшем читает кутуб, то есть шурхат на аль-Аимма, на кутуб тахид или подобное, то вы увидите это все своими глазами и услышите это все своими ушами. Меш марахат дин ислам, сейчас мы ограничимся на салянскую услугу, почему? Потому что разговаривать про это можно и нужно, то есть очень много. Марахат дин ислам биладиль, то есть биладиль альба сабаби, то есть нам масалих рафи, то что мы остановились на хадисе. Да, то, что когда этого мунафика ангелы посадят и спросят его, ман роббук ма, Дину Коман на Вию, он скажет, ага, для адреса мёту нас я курну шайн факульту. То есть в изначальности своей сиякуль хадис указывает на то, что речь не идет про муслима, речь идет про мунафика. Аль-муслим лейса мунафиком, то есть он изначально. Поэтому то есть этот хадис в основе своей не указывает на то, что то есть человек, который принял ислам так лидом, то есть он то есть попадает под этот хадис. Также, то есть, как вот объяснил шейх Хазми, это то, что пришло от сподвижников, когда сподвижники захватывали территории, огромные массы народов принимали ислам, то есть и все они принимали ислам, будучи таклидом. Даже, то есть, почему? Потому что суть происходящего, когда сподвижники подходили к какой-то территории, они, как правило, то есть, полководцы армии начинали вести беседу с главными, то есть, в этом народе. То есть, и когда эти главные, то есть, объясняли им, кто они, то есть, зачем они пришли, и предлагали им принять ислам, объясняли им, то есть, если те спрашивали, что за религия, что мы должны делать, так, так, то есть, объясняли, они говорили, мы принимаем ислам. Возвращаясь к своему народу, то есть, к своим народам, и говорили, мы приняли ислам, то есть, это религия Мухаммада и так далее, то есть, те говорили, мы тоже тогда принимаем ислам. Даже, может быть, не понимая, то есть, в чем суть, это лишь в том, то, что в общих чертах им было обрисовано, то, что это поклонение одному Всевышнему Аллаху и так далее. То есть тафасиль они узнавали потом. И вот этот момент также то есть, указывает на то, что таклид, то есть тот, кто алязи аслама таклидом, то есть йохам алейхи бил ислам. А потом, был ли он там в действительности мунафик или нет, то есть это нас уже не касается. Значит, ма'раф ад-дин ислам, гуа ислам, то есть он, то есть гуа возвращается на ислам, гуа алистислам лиллахи бит тавхид, то есть алистислам лиллахи бит тавхид. Ат-тавхид, то есть как об этом шейх скажет, вот, то есть здесь Фитратский Усул, шейх Муслам, он объяснил, сделал тариф, то есть арафа тавхид би, то есть он определил тавхид лишь, то есть не, скажем так, не совсем точным тарифом, а то, что, как правило, в чем бывают нарушения. Ифрадуллахи били абада. Ифрадуллахи били абада, то есть поклонением отталкиваясь от того, то, что, как правило, именно вот в этом пункте и бывает, то есть и было аль-халяль, то есть нарушение у мушриков. Почему? Потому что у них, как правило, не было проблем в отношении основного сфат. То есть, как правило, не было проблем фирубубии, то есть у них была вся проблема, это филь-улюхии. И поэтому шейх ислам приводит, как правило, основные причины, и это манхадж Аллаха и его посланника. Как, например, Всевышний Аллах говорит, «Ван бин масаджида лиллахи фаля тадуу ма Аллахи». То есть, не сказал «Ва ля та'буду ма Аллахи ахадан». Почему? Потому что дуа – это, как правило, тот пункт, в котором бывает в основном заблуждение, это направляет дуа не Аллаху. Да, то есть это называется зикру бадль афарджу амин аль-ам. То есть это не ограничивается на этом. Сейчас мы это дадим. Ва алистислам лиллахи бит тавхид. Ат-тавхид ва ифраду Аллахи бима яхтассу бихи. Ифраду Аллахи бима яхтассу бихи мин аль-асма ва сифат аль-ибада ва ар-рубубия. То, что это уединяет Всевышнего и Могучего Аллаха тем, что касается только лишь Его одного, будь то в отношении асма ва сифат, будь то в отношении ар-рубубия, будь то в отношении аль-илахия. И тавхид это как общеизвестно, это мастер мин вахада и вахиду тавхидна, то есть у него фа'аля, у него очень много смыслов, огромное количество, и одно из них это нисба. Это вот то, что касается нисба, это нисба тушай иляль-вахданийя. То есть ты относишь этот предмет, то что он один-единственный. То есть некоторые те, которые сказали, то, что это джалу шайну вахидан, это лишь один из смыслов, который здесь не совсем подходит, то есть не применяется по отношению к Всевышнему и Могучему Аллаху. Почему? Потому что мы не сделали Всевышнего Аллаха одним, Он один. Это не мы Его таким сделали. Нам? Поэтому по отношению к Всевышнему и могучему Аллаху этот тариф, скажем так, или определение не совсем правильным. То есть и поэтому Аллаху Та'аля Аль-Алям правильно сказать, что фа'аля, он приходит со смыслом нисба, это нисба тушай, то есть в отношении того фи'аля, о котором идет речь, или вахдани, то есть мы относимся к Всевышнему Аллаху, то есть к уединению, то что он один единственный, не мы его сделали одним. Да, то есть нет, мы утверждаем ему то, что он один. Точно так же, как каффара. То есть каффара Зейду Мухаммадом. То есть не Зейд сделал этого Мухаммада кафиром. Нет, он отнес его к куфру. То есть вынес на него хокм то, что он кто? Кафир. Или фасака. Зейду Мухаммадом. Не он сделал его фасиком, а он то есть, отнес его к этому. Так ли это или нет, это уже другой... факт в том, что Расибиль Миталь, то, что подобного рода аф'аль приходит вот с этим смыслом, или бад-да'а, заедун Мухаммаду, то есть отнес его, то есть насабаху или аль-бида, насабаху или аль-куфр, то есть насабаху или аль-фиск, то есть или и подобного рода, то есть аф'аль, который приходит с этим смыслом. Значит, аль-Ислам. Аль-Сисам Аллах биттахит валь-инкияд, валь-инкияду лаху битта. То есть аль-инкияд, аль-инкияд, то есть я думаю, это вообще известно, то есть это следование. То есть когда ты идешь, скажем так, то есть тебя что-то ведет. Аль-инкияд лаху битта, то есть подчиняясь ему. Не просто следовать, а подчиняясь. Именно подчиняясь. Валь-барату мина ширки ва ахли, то есть и отвергать, то есть отстраняться, отказываться именно ширк и ахли ширк. Почему? Потому что это одно из условий достоверности таухида, как это пришло множество аятов и хадисов, то что аль-барату мина ширки ва ахли является мин сифат аль-муахидин, то есть в противоположность те, которые не отстранились на ширка и не ахли ширк. Это то есть, да, как самый простейший далил на это сура нет фи инна лакум фи да сурат мунтахана, как начинается, хаза фи Ибрахима валадин манам изгор лабихим комихинна бараау минку мимма таабудун. То есть здесь Ибрахим не ограничился лишь ком, то есть инна бараау минку мимма таабудун мин дуниллах, то есть мы отрекаемся и от вас, и от того, чему мы поклоняемся, кафарнабикум, то есть мы кафиры по отношению к вам. Это один из далилей на бутлян кауль, те, которые ограничили, то есть куфр фит такзиб, то есть или аль-джухуд, они же не отрицают существование этого народа, или не отрицают, что они мушрики, или не отрицают то, что они поклоняются. Нет, аль-куфр, то есть аль-куфр это адамуль иман, то есть это отсутствие инкияда. Да, то есть мы, то есть кафранабикум абада байнана абадикум ладават абадан хатта, это хатта лиль-гая, хатта здесь лиль-гая, валейсат лиль-талили, хатта тумину билляхи. И поэтому, как он сказал на посланник Аллаха алейхиссалату вассалам, ман шахида ла илляха илляллах ва кафара бима юабаду мин дуни ллях харама малюху ва дам, то есть тот, кто засвидетельствует, что никто не достоин, ва кафара бима юабаду мин дуни ллях, то есть это то есть является все из условий ислама, то что ислам ля тиму илля, то есть тем образом, каким объяснил здесь шейх ислам, то есть и приведет на это довод, голь ислам лиллахи биттавхид валь инкияду лаху битта валь барауту мина ширки ва ахлихи, то есть ва ахли ширк. То есть далил на это, то есть Коран от начала и до конца, он переполнен текстами, то есть и рассказами о сподвижниках, о пророках, то есть и об их сподвижниках, как они отстранялись от своих народов, когда те не отвечали на призыв к тавхиду. Ва хуа саласу маратиб, то есть ислам хуа саласу маратиб, аль-ислам, валиман, валихсан, ва куллю мартабатин лаха арканун, то есть любая мартаба, то есть у нее есть аркан. Аркан, то есть это джам рукан, это опора, если на русском так можно правильно сказать, да. Как? Что он тебе сказал? Степень, да, уровень. وكل مرة لها أركان فأركان الإسلام خمسة أركان الإسلام خمسة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج حج بيت الله الحرام الحرام صفة لماذا يحيى نعم صفة للبيت То есть это камаджафи хадис от Абдулла ибн Умар аль-Бухари муслим, я думаю, это является общим общеизвестным шахадатум. И шахада, то есть как мы уже об этом говорили, то есть не может быть, кроме как, то есть в ней есть ильм. Шахада ля якуну илля билля ильм. Шахада ля якуну илля билля ильм. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تسمى بتمجه تفسير الشهادة توكي مبزن تفسير شهادة محمد رسول الله تسمى مغرس نقول لي فاتم يدومون وزا شاس если нам только Яхья в двух словах это объяснить сейчас быстренько تفضل ну ладно в одном слове хотя бы объяснить одним словом Шахада? Да. Знаешь? Вот, хамдага будет. Очень подробное объяснение. Если быть очень коротким, то шахада ля такун илля би ильмин. Почему? Потому что шахада, то есть это мин... شاهد يشهد شهادة فهو شاهد فهو لا يكون إلا то есть بعلم таким образом то что у человека якин то что в отношении того чего он свидетельствует почему потому что шахид он не может быть кроме как то есть он свидетельствует о чем-то о том что у него якин в этом либо он это видел своими глазами либо слышал либо ему это рассказали таким образом то что у него не осталось ихтималя в том то что там может быть какой-то ишкаль и поэтому именно в отношении И поэтому именно в отношении свидетельства именно шариат применяет везде слово шахада. Шахада ту алля илляха илляллах. Вопрос можно, да, вот я был свидетелем, например, в Ахаре, то есть для того, чтобы жениться, свидетельство выдавали в Минке. Она вот так выходила замуж, а она вообще ни слова не понимает, то есть ее посадили перед этим человеком Ахара, короче, он тоже по-английски ничего не знает, не по-немецки, ни на каком языке. Он просто повторял, то, что ты переводил, и она повторяла за ним. То есть вот момент, вот когда... Нет, это мы зачитывали большое количество, да, вот все братья свидетели, высказывания от Алим Аль-Кибар, то, что тупое произношение свидетельства не заводит человека в ислам. Но она думает, что она в ислам, ну, что, значит, то есть она не понимает, что... Это Мазхаб Джахмия. А второй момент есть... Это Мазхаб Карамия. То есть как у них мы же... с тем, что ты говорил, например, что если люди ислам так видят, Нет, это когда ему объяснили, что такое ислам. Когда, смотри, аль-фарк, то есть таклид, когда человек, он, да, то есть когда ему объясняют, что ислам это так-то, так-то, это то-то, то есть он, да. Противоположность, когда мы возьмем человека, который понятия не имеет об этой религии, он не знает суть этой религии. И мы его говорим, то есть он произносит вот эти звуки, То есть ашхаду ля, для него это просто пустые звуки какие-то, которые не несут за собой никакого смысла. Он не засвидетельствовал. Противоположность того, который понял суть ислама, и он заходит в ислам, даже если он не произнес вот эту фразу. Понятно, что фарк, то есть ашхаду ля илляха илляллах ва анна мухаммадан расулуллах. Понятно, факт. То есть быть, если очень коротким, мы на уроках зачитывали огромное количество высказываний, то есть, то есть и доводы на это. то, что ислам не будет достоверным от человека, пока он, то есть, не поймет суть ислама. А это то, что ты не должен... Да, уже понял суть ислама. Все. Даже если он не произнес шахаду, не, он мусульманин, конечно. Да, да, да. Да, да. Далили на это, то есть мы читали с братьями в книге научную работу Кавад Лиман. Нам на урок подавал Такфир даже. Да, а Шихань, да, вот это есть как книга. Правило, да, далили на это, да-да-да, то есть это как Аглаби. Почему? Потому что шахада, в чем ее суть, это то, что то есть, в ней вуджубан должно быть аль-инкияд по отношению к тому, о чем ты свидетельствуешь. Нет, да, следование затем. Почему? Потому что аль-Ягуд, то есть или некоторые из мушриков, они тоже засвидетельствуют то, что Мухаммад это посланник Аллаха. И засвидетельствуют то, что это религия истины. И засвидетельствуют то, что никто не достоин пророка, но не последовали за это. То есть и... Да, да. Нет, нет. Не он как Ягуд и подобный и Ибн Каим объяснял об этом то есть, в книге Задуль Маат. То, что... Когда Ягуд, некоторые из Ягуд пришли к посланнику Аллаха, то есть когда он окружил Хайбар, и сказали, то есть и при разговоре с ним говорили, мы свидетельствуем то, что никто не достоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, и то, что ты его же не посланник. И он у них спрашивает, а почему вы тогда не следуете за мной? Он сказал, нахав имен Ягуд. Мы боимся, то есть Ягуды нас за это убьют. Они хоть и засвидетельствовали об этом, но... А шариат не вынесли ни хокм бил-ислам. Почему? Потому что адамуль инкияд. И поэтому вот то, что о чем здесь сказал шейх ислам могу истислям лях битахид, валь инкияду лягу бита, валь барат на шильке в ахли, на это все есть огромное количество доводов из Курана и Сунны и жизни посланника Аллаха. То есть этот тафсир объяснение всего ислама. То есть получается, если человек, например, как бы сказал, но не последовал, он якфур. Нет, нет. Нет, если он принял этот ислам, если он принял ислам инкиядом, и потом отказался следовать, это ридда. Если он засвидетельствовал, но отказался инкияд в изначальности своей не был ляюхам алейхи бил ислам. Да, он как не заходил в ислам, так туда и не зашел. И поэтому муджараду нут, то есть просто произношение слов ашхаду ля без понимания того, о чем там идет речь, или отсутствие инкияда, то есть он хоть и произносит, но не хочет следовать за этим, то есть за тем, что несет в себе вот это свидетельство, он ляюхам алейхи бил ислам, то есть он даже не заходил в ислам. Никак, значит, запрещен получается вот так, да? Как понять, никак запрещен? Батль будет. Батль будет. Да. Когда приходили же эти бедуины, он объяснял, он там говорит, что объяснял, а потом они с шатарюгой, я не думаю, что следовали, а эти выставили, потом он говорит, я говорю, да. То есть и не является обязательным, чтобы зайти в ислам, то есть тот, кто может произнести шахаду, произносит ее. Тот, кто не может ее произнести любым образом, выявляет то, что он принимает эту ислам, то, что он принимает эту религию. То есть каким угодно то есть, методом или словами или выражением, чтобы было видно из него то, что он принимает эту религию, то есть и йохам алейхи бил ислам мубаш, и ислам у него бывает двух видов, ислам хокми и аль-хакайки, то есть мы об этом тоже разговаривали. Да, да, да, да, да. После этого они станут вашим братьями? Да, да. Ну. Да, то есть там дальше будут доводы на то, о чем здесь говорит шейх Хусейн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть все аяты и хадис. Значит, то есть, ну суть ислама это вот в этих выражениях шейх аль-Ислам ат-Тамими, то есть привел всю суть ислама, то есть все то, что требует от человека ислам. То есть я понимаю то, что по причине, то есть откровенно говоря, то есть глобальный, то есть отсутствие информации об исламе, от тавхиде и ширке, сейчас будет очень множество, то есть вопросов и так далее. Если перетерпеть это все и продолжать читать, то есть книги по тавхиду именно Аль-Аима Аль-Кибар, на все эти вопросы придут ответы. Почему? Потому что в начале своей всегда будет, а если вот то, вот, то есть, а если он там, а если вот здесь, то есть, и я, то есть, всегда говорил и говорю, я не хочу, чтобы от вас, то есть, вы слышали какие-то объяснения от меня этому. То есть, вот, некоторые братья из вас, с кем мы уже длительное время, они это все выслушали. Мы зачитывали огромное количество аятов, хадисов, высказываний ученых, у них, альхамдуля, нету ишкали. Сейчас появились новые братья, с которыми то же самое. Иншаллах, если вы перетерпите, то есть я могу вам объяснить в двух словах и привести на это аяты и хадисы, но это не будет выглядеть с моих слов, как это будет выглядеть из книг Аль-Аима Аль-Кибар. Если вы перетерпите, мне не составляет труда принести все эти книги и зачитать вам. То есть это не проблема. То есть да, в общем, масалю понять, но вы не запомните все равно эту всю информацию за один раз. Поэтому всегда был манхадж Ахль-Ильм, то, что они шли из книги, постепенно от одной к одной переходили. И все вот эти вопросы, которые у вас есть, когда вы будете именно видеть книги, тексты, слова ученых, то разъяснение, которое к вам будет приходить более яснее. Почему? Потому что когда человек привыкает к чему-то, ему, то есть, трудно это будет за 15-20 минут это все, то есть, объяснить, даже за час, за два, это шибхун мустахиль. То есть вам нужно просто набраться терпения и именно идти от книги к книге, от книги по книге. То есть переходить на бахсы, переходить на шурхат, переходить на разборы ученых и так далее. Тогда вы будете увидеть. Почему? Потому что то есть, многочисленные, то есть, как об этом почти все ученые объясняли, очень трудно объяснить человеку масалу. Точно так же, если я вам буду пытаться объяснять, например, можно ли трогать Коран без омовения? То есть у меня ушло огромное количество времени, то есть постоянно я возвращался к этому вопросу, очень много раз, но более 50 раз я возвращался к этому вопросу. Каждый раз, то есть, по милости Всевышнего и могучего Аллаха, то есть, проходя книги за книгами по усулю и так далее, то есть не опираясь опыту, я снова возвращался к этому вопросу и опять просматривал другие книги. То есть и тот вопрос, то есть этот вопрос, например, то, каким образом понимаю его я, даже если я постараюсь вам это объяснить в двух словах, за 23, даже за час, вы не сможете его понимать все равно таким образом, как он у меня, скажем так, в моем понимании. То, каким образом я видел, то, каким образом это все происходит. Поэтому, то есть, и это происходит у любого из вас, с любым человеком. И это происходит все, что, то есть, будь то взять там спортсмена, я не знаю, какого-нибудь, он не сможет научить человека, то есть, боксировать или бороться за день, или за два. Нет, ему нужно через много пройти, чтобы понять, почему так надо делать, там, почему так, или водить машину, или все что угодно. Любая наука или любой вопрос, он не постигается вот таким образом. И требующий знания ни в коем случае не должен, то есть, постигать это. Любая наука постигается, то есть, изучением ее и пройдя огромное количество годами. За это, наука, если это требование знания, все масали разбираются годами, множество книг. И точно так же спорт, точно так же, не знаю, вождение машины, то есть стрельба, боевая тактика, все что угодно. За час, если я буду сяду и буду объяснять, нужен так, если, то есть боевые действия, если враг наступает, то это, на практике это будет, вы не сможете понять это то, каким образом, если перед вами человек, который 10 лет провел в боевых действиях. Это будет огромная разница. Поэтому, то есть я много раз вам говорил, вот это все, то есть подобного рода масали, не требуйте от меня объяснений их. Я смогу это, даже если, то есть я смогу, то есть само собой я не выучил все высказывания ученых наизусть. Одних аятов, как правило, сейчас людям недостаточно. Почему? Потому что одни имеют те же аяты, то есть аяты, Коран, приводит в доводы себе все существующие секты, которые сейчас из Франции существуют, все они приводят в свои доводы аяты и хадисы, все. То есть, начиная от, я не знаю, от мужиков, заканчивая кем угодно. Все, то есть от начала самые первые заблудшие секты, которые появились, как Аль-Хавариш, Аль-Кадари, то есть и подобные, то есть которых застали сподвижники Рафиды, они все приводили в аргументы на свои, то есть убеждения, аяты и хадисы. То есть и до наших дней все существуют секты, они все приводят, то есть и сейчас мурджи и так далее, и мунафики, они помимо этого в хадис, они приводят слова имама Ахмада, слова ибн Таймии, ибн Каима и так далее, все существующие секты, то есть аргументируют этим. Поэтому в вашем отношении, то есть не нужно в этом случае, то есть нужно набраться терпения, то есть и понять то, что это трудно будет, но вам нужно будет просто пройти через это все, то есть пройти, то есть изучение люга, изучение. Вы на этих уроках я лишь вам даю понять важность изучения арабского языка, и я думаю, то есть то, каким образом по воле Аллаха, то есть я вам объясняю, то есть это достаточно, чтобы понять важность арабского языка, то, каким образом вытаскивается из тилалят, из аятов, из хадисов, то, каким образом, то есть нужно работать каваз усулей, то, каким образом подвергся усульфик, то есть ахль калям, то есть аль-мутакаллимун мин-аш'ари валь-мутазили, зашли в эту науку и зашли в науку люга, то, каким образом, то есть эти две науки подверглись этому, то, каким образом отошел, то есть манныч аль-хадис в сторону, то есть и перешел на манныч аль-калям. Вот это, то есть то, каким образом наука хадиса подверглась этому, то, каким образом наука суфих подверглась, то, каким образом, то есть была наука суфих и каким образом делали истидлалят. Я сегодня все утро читал слова шейха Усама Тами из Имама Кабир. Он разбирал Масал аль-хакика валь-маджаз. Да. И это, субханаллах, я, валлахи, даже если прожу все усилия, попытаюсь объяснить вам своими словами, не смогу, пока вы не увидите это, сам говорит, то, каким образом шейх Руслан разбирает этот вопрос, и то, каким образом он объясняет то, что этого не существовало среди салиф, и каким образом когда это появилось, каким образом появился тахрифат, каким образом делает накут между ними, то есть сталкивает их же тарифат с их же действиями, то есть указывает на противоречие этого на всего. Субханаллах. Ну, сейчас Аллаху салям алейкум, Мухаммад, алейкум салям алейкум.